Глава 9. «Тим? Лукас, какого черта?» Разъяренный взгляд брата заставляет меня заткнуться. «Как ты можешь после того, как я сказал, что люблю ее?» Его голос повышается по мере того, как его шок отступает. «Я чувствую себя настоящим дерьмом, потому что его слова звучат более чем справедливо. И что я должен сказать ему теперь?» «Тим, пожалуйста, дай нам все объяснить», — умоляюще просит Клем, беря его за руку, но парень резко одергивает ее. «Объяснить что?» Он смотрит на нее полным разочарования взглядом. «Что ты посчитала меня недостаточно хорошим для себя после всех лет дружбы, но с охотой бросилась в его объятия, стоило ему только приехать?» «Это не так, Тим», — стараясь сохранять спокойствие, возражаю я. «Не спеши с выводами. Я делаю шаг к брату, но он резко отступает, будто близкое нахождение со мной вызывает в нем брезгливость. Дерьмо все это. Какие выводы я могу сделать после того, как твой язык побывал у нее во рту? Тим, прекрати!» Лицо Клэм бледнеет еще больше, а глаза наполняются страхом. «Пожалуйста, не надо, чтобы нас кто-нибудь услышал. Никто пока не должен знать об этом». Она жестом обводит нас рукой. «Так что, вы типа вместе?» Он презрительно дергает плечами, но его глаза выдают уязвимость. «Между вами тайный роман или как это называется? Как давно? Как давно вы держите всех за идиотов?» Его голос снова повышается. И я поглядываю на дверь, ожидая, что в комнату вот-вот кто-то ворвется. «Боже, Тим, это длится всего несколько дней!» Клэм проводит руками по лицу, с трудом сдерживая отчаяние. «Я очень сожалею, что поставил ее в такую ситуацию. И мы пока не готовы к тому, чтобы всем рассказать. Все еще так зыбко. Пожалуйста, не говори никому». Я смотрю на Клэм и понимаю, что она говорит только часть правды. Это не мы не хотим оглашать перед всеми наши отношения, а я. Что касается самой Клэм, то она бы и минуты не стала ничего скрывать, не попроси я ее об этом. «Почему он?» С искренним негодованием вопрошает Тим, мельком взглянув на меня. «Мне и самому интересно, почему Клэм выбрала меня». «То есть ты даже толком не знаешь его?» Он мрачно усмехается. «Что у вас может быть общего?» Как бы ни хотелось мне это признавать, но тут я был с Тимом согласен. «Да, мне хорошо с Клэм. Она забавная, добрая. И с ней я забываю... Да, обо всем. Но разве это причина, чтобы связывать свои жизни вместе? Менять свой привычный уклад? Видоизменять себя для того, чтобы вписаться в рамки другого человека. Слишком сложно. И гарантии нет, что это будет оправдано. Готов ли я к этому? Я не уверен. Впервые, когда я встретил Дженнифер, то сразу понял, что хочу видеть ее рядом всю оставшуюся жизнь. Даже если бы мы оказались полными противоположностями, я был готов стать тем, с кем ей будет хорошо. Тогда у меня даже сомнений по этому поводу не возникало. Но сейчас, спустя почти 10 лет, я думаю, что эта молодость и неопытность говорили во мне. Это сложно объяснить. После продолжительной паузы, наконец, произносит Клэм, едва пожимая плечами. «У меня нет четкого ответа на твой вопрос, потому что я и сама не знаю». Уголки ее губ слегка приподнимаются. Но это то, что я чувствую. Это просто есть. Я наблюдаю, как ее щеки немного краснеют, когда она признается в своих чувствах. Знаю, что ей нелегко далось это перед Тимом, ведь она прекрасно знает о его чувствах к ней и о том, что причиняет боль ему. Клэм не смотрит на меня, но я знаю, что она чувствует мой взгляд. Мое сердце останавливается на мгновение, когда понимание того, что не заслужил любви этой девочки, проходит сквозь меня. Я был рядом столько лет и любил ее, но все было бессмысленно. Тебе же стоило только появиться, как она голову от тебя потеряла. Тим с неприязнью смотрит на меня. «Ответь мне, где здесь справедливость?» Требует он, но я лишь качаю головой. «Прости, Тим, но у меня нет ответа на твой вопрос. Не знаю, что тебе сказать, кроме того, что мне жаль, что ты узнал об этом таким образом». Он фыркает, отметая мои слова. «Тим, не думай, что Люк тот, кто виноват во всем», — тихо просит Клем. «Он не тот плохой парень, который по прихоти вскружил голову девчонке, приехав в маленький городок». Она мягко ему улыбается. «Если хочешь кого-то винить, тогда вини меня. Потому что...» Она глубоко вздыхает. «Я уже много лет люблю его. Это началось, когда я была совсем ребенком и не изменилась с течением времени. Я чувствую тепло в себе, идущее от ее слов. Хочу крепко обнять Клем и не отпускать долго-долго, но присутствие Тима останавливает меня». «О чем ты говоришь?» Он смотрит на нее так, словно не узнает. «Как ты могла любить его все эти годы, если его здесь даже не было? Это же полная чушь. Ты любила его, пока он был женат, и даже не вспоминала тебе? Это глупо, Клем». «Тим, прекрати», — твердо заявляю я, видя, как жестокие слова парня задевают Клем. «Пошли, давай найдем место и поговорим. Пусть Клем вернется к гостям». Я кладу руку на плечо брата, намереваясь увести его отсюда, но он резко дергается, стряхивая ее. «Отвали от меня!» Его глаза яростно сверкают. «Ты ублюдок, которому я имел глупость довериться!» «Давай, скажи ей правду, Люк!» Он язвительно смотрит на Клем. «Скажи, что ее фантазии о тебе просто глупы, и ты до сих пор любишь свою жену. Что мертвую Дженни ты любишь больше, чем живую Клем, хоть она сама предлагает тебе себя». Он кивает в сторону Клем, и она буквально съеживается на глазах. Меня словно прошибает горячим потоком, и кровь ревет в ушах. Я хватаю Тима за ворот рубашки, с трудом сдерживаясь, чтобы не заехать кулаком ему в челюсть. «Закрой рот! Сейчас же заткнись!» Дрожащим от гнева голосом цыжу я. «Хочешь показать свое дерьмо? Отлично, но не здесь и не перед ней». Я распахиваю дверь и волоку сопротивляющегося Тима вон из комнаты. Уже у лестницы я оглядываюсь и вижу, что Клем за нами не последовала. Тем же вечером, но несколько позже, я сижу на крыльце своего дома, выкуривая одну сигарету за другой. Я уехал с праздника 2 часами раньше, посчитав, что я не в том настроении, чтобы праздновать. И в первую очередь мне казалось, что Клем будет лучше, если на время мы придержимся дистанции. Я видел, как повлияли на нее слова Тима, больше, чем того хотела бы сама Клем. Тим все же вырвался и, послав меня напоследок, скрылся. Я не стал его догонять, потому что не хотел устраивать сцену на вечеринке, которую Мэри так старалась организовать для своей дочери. Это было бы полным неуважением к ней и всей их семье. А я и так провинился перед ними, когда завел тайные отношения с Клем. Больше всего сейчас меня волновала она. Я не знал, что она думает после случившегося и как себя чувствует. Предполагаю, что так же, как и я, паршиво. Упустив Тима, я вернулся в дом и поднялся на 2-й этаж, но дверь ее комнаты была закрыта, и, постояв перед ней некоторое время, я решил уйти. Если быть честным перед собой, то я просто побоялся посмотреть ей в глаза. Когда слова Тима достигли цели, я видел выражение боли, страха и неуверенности на ее лице. Я знал, что должен войти в ту комнату и сказать ей слова, которые уверят ее, что Тим ошибается. найти то, что заставит ее почувствовать себя лучше. Но в тот момент таких слов просто не было. И я сбежал. А оказавшись дома, понял, что этот вечер не должен закончиться так. Только не так. Я послал СМС, в котором попросил Клэм приехать, как только она сможет. Мне казалось, что с момента моего возвращения домой прошла целая вечность. Я выкурил пачку сигарет и выпил миллион с чем-то чашек крепкого кофе, когда, наконец, ее машина остановилась на моей подъездной дорожке. Я не жду, когда Клэм заглушит мотор и подойдет к дому. Сбегаю с крыльца и уже через несколько мгновений прижимаю Клэм к себе, словно ошалевший, дрожащими руками, гладя ее волосы и лицо. «Я боялся, что ты не приедешь». С трудом справляясь с дрожью в голосе, на выдохе признаюсь я. «Я сомневалась, что стоит приезжать». Она чуть отстраняется, чтобы видеть мои глаза. От волнения покусывает уголок нижней губы. «Просто... это сложно так». Она глубоко вздыхает и, повернувшись ко мне спиной, смотрит на озеро. Я практически перестаю дышать, с неприятным чувством обреченности, ожидая ее решения. Это странно. Всего несколько дней назад я считал отношения с Клэм досадным осложнением, которому не место в моей жизни. А теперь я покрываюсь холодным потом при мысли, что все испортил, и она решит закончить все здесь и сейчас. Тим ведь был прав сегодня. В ее голосе слышится глубокая печаль, когда она снова смотрит на меня. Это верно. Я правда глупая, если думала, что из этого что-то может получиться. Чушь. Я беру ее лицо в ладони и заглядываю в глаза. Ты не глупая. Ты удивительная. Я улыбаюсь, но не потому, что мне весело, а потому, что я дико нервничаю. Уже и забыл, когда в последний раз что-либо переживал так. Ты даже не представляешь, насколько ты необыкновенна. И ты заставляешь чувствовать меня живым. А это никому не удавалось уже очень давно. Я дергаю плечами, желая облечь в слова все то, что чувствую с ее появлением в моей жизни. Но знаю, что бы я ни сказал, это не выразит и части того, что есть. Я не знаю, почему маленькая девочка однажды выбрала меня. Я не знаю, почему эта девушка передо мной любила меня все эти годы. Правда, не знаю. Но, Клэм, позволь мне увидеть это. Увидеть это вместе с тобой. Если ты дашь мне шанс, возможно... Она прикладывает палец к моим губам и, мягко улыбаясь, заставляет замолчать. Я не собираюсь уходить, Люк. Я там, где хочу быть, рядом с тобой. Даже если слова Тима правда, я все равно не хочу отказываться от того, что есть и что может быть. В глазах Клэм я вижу неподдельное доверие. Она доверяет мне. И хотя я сомневаюсь, что заслужил все это, все же обещаю себе, что постараюсь оправдать его. Еще недавно я думал, что моя жизнь — пустая оболочка, и что бы ни случилось, терять мне нечего. Но теперь это не так. Теперь у меня есть Клэм, с потерей которой я утрачу не только ее, но и себя также. Я беру Клэм за руку и, переплетая крепко наши пальцы, веду в дом.